Надежда Васильевна лежит на широкой двуспальной кровати, отвернувшись к стене. Она притворяется спящей. Вдруг она слышит рыдание. Как ужаленная вскидывается она, садится на постели. «Саша, голубчик, о чем?» «Оставь, оставь, ты меня не любишь». Она молчит, скорбная, опустив голову. Лампадка горит высоко у образа, и в этом неверном свете Надежда Васильевна в белом ночном чепчике, из-под которого черной змейкой спадает коса, кажется Масолову совсем юной и такой слабой, такой беспомощной, какой-то чужой. Неутолимая страсть хватает его за горло, туманит зрение. С отчаянием рыдает он, прижавшись к ее худенькой груди. Устало гладит она его кудри, не отстраняясь, но и не идя навстречу его порыву. Ей хочется умереть в эту минуту. Неужели можно разлюбить? Опять когда-нибудь быть свободной, спокойной, счастливой? Она любила Хованского, любила Муратова. И разлука с одним и смерть другого глубоко ранили ее душу. Но одного только Садовникова любила она без критики, без протеста, непосредственно. Всем существом своим любила, душой и телом нераздельно. В нем одном встретила она огромную силу духа. С ним одним мечтала пройти жизнь рука в руку. Разве повторяется такое чувство в жизни? И что может она обещать Саше? Чем его утешить? «Я видел, как ты смотрела на него нынче. Никогда ты не будешь так смотреть на меня. Я не изменю тебе, Саша. Ах, знаю. Разве я этого боюсь? Если ты могла изменять и лгать, я не любил бы тебя так безумно. Ведь ты единственная. Нет и не было другой, как ты. Не плачь, Саша. Вот он скоро уедет. Я буду много работать. Забуду, привыкну к тебе. Ты не любишь меня? Люблю, Сашенька, только по-иному. Мне тебя жаль. Мне хорошо с тобой, тепло. Ну, пожалей меня. Будь мне братом, пока...» Голос ее срывается. Скрипнув зубами, схватившись за волосы, он отпрянул от нее и падает ничком. Она видит, что он дрожит, как в ознобе. Она молчит, задерживая дыхание. Вдруг он срывается с постели, хватает подушку, убегает из комнаты, хлопнув дверью так, что стекла задрожали. Босые пятки протопали, потом затихли на ковре. Она долго прислушивается. Уснул в гостиной. На диване должно быть. Какое счастье! Не надо притворяться. Не надо жалеть, не надо ласкать. Она в тоске раскидывает руки, и льются невольные слезы, которые комком подкатывали весь день к горлу. О, одиночество! Зачем отреклась она от этой радости? Зачем связала свою жизнь с другой жизнью? Кто возвратит ей теперь утраченное навеки право плакать о потерянном, мечтать о невозвратном? Последняя гастроль Садовникова проходит в какой-то праздничной обстановке. И это ли повышенная атмосфера зрительного зала, или же все пережитое им самим за эти дни, так взвинчивает нервы гастролера? Но он великолепен в этой роли с начала до конца. Он дает жуткий образ страстного, непримиримого Шейлока, ненависть которого к христианам не знает предела. Но он умеет скрывать свои чувства, пока это ему выгодно. Плечи его сутулы, набухшие веки смиренно опущены, походка крадущаяся, медовая его речь и лицемерная его улыбка. И только беглые взгляды, которые он кидает на Антонио, и отвращение, когда он отказывается пить и есть с христианами, выдают его истинные чувства.